Глава 6. Мистические тайны. Ночной парад стадухов и оккультизм. Ночной парад стадухов или хяки-яко – поверье о ночном шествии йокаев, призраков и других монстров, основанное на японском празднике поминовения усопших – обан, или бон – праздник фонарей. Считается, что души умерших возвращаются к живым и посещают близких. Чтобы души не заплутали, родственники вывешивают на дорогу перед домами бумажные фонарики, что и дало название обычаю. Те, для кого праздник имел не просто традиционное значение, по ночам посещали могилы предков, приносили яства, зажигали благовония и молились. Традиционно обан проводился с 13 по 15 августа, но в современной Японии даты варьируются в зависимости от локации. К примеру, в Токио праздник проводится в июле, а в Сикоку или Окинаве – по старому лунному календарю – 13-15 августа. Несмотря на то, что обан – неофициальный праздник, год за годом – это важнейшее мероприятие для страны. А тема соседства мира живых и мертвых нашла отражение в поп-культуре Японии. Пожалуй, самый яркий пример такого соседства – аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», по сюжету которого девочка Тихиро Огино попадает в потусторонний мир призраков и йокаев. «Унесенные призраками» – культовый полнометражный анимационный фильм режиссера Хаяо Миядзаки, снятый в 2001 году студией Гибли. Считается одним из самых успешных аниме в истории. Фильм обогнал в прокате «Титаник» и заслуженно получил награды «Оскар» и «Золотой медведь». В аниме ярко показан момент перехода между мирами. Граница настолько размыта, что родители героини так и не осознали, что с ними случилось. Обан – синтез культа предков Удзигами и буддийских обычаев. Люди верят, что в праздник фонарей души умерших возвращаются в наш мир и посещают живых родственников. Завершает праздник обряд Торо Нагаси. Множество людей одновременно пускают по реке зажженные бумажные фонарики, которые указывают путь душам обратно в страну мертвых. В обан граница между живыми и мертвыми размывается, из-за чего помимо душ родственников на землю выбирается множество сверхъестественных существ. Именно с этим явлением и связано фольклорное поверье о ночном параде ста духов. Популярность фольклорный мотив о параде духов обрел в период Хэйян, который часто называют темной эпохой страны. Люди верили, что чудовища и призраки живут с ними бок о бок, но чаще показываются по ночам. Когда улицы пустели, из укрытий выбирались разнообразные существа и разгуливали по улицам в виде ярмарочной процессии. Явление хаяки-яко также связано с поверьем о цукумогами, духах вещей. Так как в Японии придерживались концепции бережного хранения вещей и передачи наследникам, большую часть парада духов составляли призраки цукумогами. Из-за этого на свитках, изображающих хаяки-яко, можно увидеть существ с поломанным чайником вместо головы или призраков, напоминающих бытовые предметы. Известны иллюстрированные альбомы художника эпохи Эдо Ториямы Сэкиена 1712-1788 годы жизни под названием «Ночной парад ста демонов». Сборник состоит из 4 книг, в которых собрана коллекция йокаев. В японском искусстве изображение привидений усиливается до почти невыносимого. Концепция шествия привидений у японских художников настолько жуткая и зловещая, что не хотелось бы встретить их при дневном свете, а тем более в ночи. В книге множество призраков, взятых из классических японских и китайских литературных произведений, а также из народных преданий со всей Японии. Популярная легенда, связанная с парадом духов, относится к индийской сутре Уламбана. Сутра Уламбана – сутра Махаяны, посвященная сыновней почтительности. Впервые сюжеты, входящие в сутру, были переведены на китайский между 265 и 311 годом, но со временем перекочевали и в Японию. История повествует о молодом мужчине, который горевал по недавно умершей матери и желал узнать, как она живет в стране мертвых. Однажды во сне ему явилось видение, в котором душа его матери страдала от голода. В обан мужчина приготовил самое вкусное яство. Когда же явилась душа его матери, то каждый раз, когда она пыталась съесть хоть кусочек, еда загоралась и обращалась в пепел. Тогда мужчина обратился за помощью к священнослужителю, и тот объяснил, что его мать наказана за грехи, совершенные при жизни, и чтобы спасти ее душу, необходимо накормить души всех монахов из разных стран в 15-й день 7-го месяца. После выполнения этого обряда сын вернулся к матери и увидел, что она пляшет от радости. Это дало начало Боно-дори, танцу, который исполняется на третий день хаяки-яко и символизирует благодарность предкам. Независимо от времени или места, люди всегда боялись встретить призраков или йокаев. Считалось, что, встретив призрачную процессию, человек пропадает навсегда. В народе говорили, что тот неудачлив, кому не посчастливилось встретить ночью призрака. Избежать ужасной участи удавалось немногим. К примеру, если во время ночного странствия зачитывать вслух сутры, демоны могут не тронуть несчастного. Более же всех оказывались защищенными люди со сверхъестественными способностями – шаманы, провидцы, священнослужители и знатные люди. Люди верили, что у знатных людей сильные предки-покровители из загробного мира. Интересно, что в начале весны в Японии принято проводить очищение от неудачи зла. Обряд относится к периоду смены сезонов и притягивает удачу. Сюда же входит защита от злых духов, которые становятся активнее в момент проведения хаяки-яко. Способ защиты от йокаев и призраков – праздник Сэцубун, то есть разделение сезонов. Праздник сформировался на основе китайского обряда, цель которого – изгнание демонов и болезней перед началом нового сезона. В Японии поначалу праздник получил распространение в Киото, но в период Мурамати разошелся по всей стране. Суть ритуала Сэцубун сводилась к разбрасыванию бобов. Для этого используют соевые бобы, которые разбрасывают как возле камеданы дома, так и в буддийских и синтоистских храмах по всей Японии. Камедана – полка для ками. Семейный синтоистский алтарь внутри дома, на котором располагали таблички с именами предков и амулеты из святилищ. Обычно жареные соевые бобы дома разбрасывает мужчина, родившийся в год соответствующего животного по лунному календарю. Но иногда приглашают известных личностей – борцов сумо или майко. Майко – ученица гейши третьей ступени, после сикоми и минарай. В храмах бобы часто заворачивают в золотую или серебряную фольгу. В Японии существует целая наука, посвященная призракам и духам – рейгаку, состоящая из трех ответвлений. Усмирение души или тинкон – техника управления душевной энергией. Возвращение к ками или кисин – техники для построения контакта с ками. Прорицание или футомани – техники гадания для изучения духовной составляющей Вселенной. Тинкон – первая и основная ступень знаний рейгаку. Самые ранние упоминания обряда относятся к 645 году, когда священнослужители пытались излечить недомогание императора Тэмму. Причем обряд делился на два этапа. Вначале происходила встряска души, тамафури, затем само усмирение, митамасидзуме. Сперва шаманы привлекали дух ками с помощью магических предметов, и душа человека напитывалась от нее энергией, затем усмиряли душу, то есть не давали покинуть тело. Вторым этапом рейгаку является кисин – практика принятия ками в человеческое смертное тело с целью узнать его волю. Это универсальная шаманская практика замещения души, распространенная во многих древних культурах. Ритуал выстраивался вокруг медиума, который умел говорить с богами и умершими. В кодзике упоминается, что подобные спиритуальные способности часто проявлялись в императорской семье, так как те – потомки ками. В роли вместилища выступала императрица, а император выполнял функцию зазывателя. Кисин делился на две категории. Дзиканхо – медиум по своей воле предлагает ками свое тело как вместилище. Синканхо – ками без ведома человека вселяется в его тело и изъявляет свою волю. Искусство прорицания всегда считалось высшей ступенью среди навыков шамана. В японской культуре термин футамани встречается в древнейших текстах кодзики и нихонги, когда после рождения дитя пиявки идзанами и идзанаги решают спросить у высших богов о причине такой неудачи. Прародители японских островов проводят гадание футамани ниуранайта, то есть производят магическое действие. В Японии использовали метод гадания с помощью лопатки, плечевой кости, оленя. Лопатку самца оленя, полностью вывернутую, обжигали на углях и принимали решение на основе интерпретации трещин на кости. Позже этот древний способ заменили гаданием по панцирю черепахи, который широко применялся в Китае. Помимо древнего классического гадания на костях, известны способы предсказания по звукам природы и шагам. Оба варианта достаточно древние, хотя и менее популярные, чем предсказания по костям. Известен вариант перекресточного гадания. Человек приходил в людное место, обычно перекресток, задавал вопрос и определял ответ по слову, услышанному от первого проходящего мимо человека. Сила слова для японцев имела особое значение. существовало учение «душа слова» — «котодама». Считается, что оно относится к древним практикам, напоминавшим индийские мистические учения о фонетике X-XI века. В буддизме полагали, что создание мира начинается с тонких вибраций, постепенно превращающихся в звуки священного языка санскрита. Из этих звуков формируются слова, а затем возникают материальные явления и предметы, названные этими словами. Человек, овладевший тайным знанием мистического слова, способен управлять стихиями и даже временем, чтобы достигнуть первоначального состояния покоя. В Японии это учение о душах слов наиболее ярко проявилось в школе мистического буддизма «Истинные слова». Школа Сингон «Истинные слова» возникла в Японии в эпоху Кодай. Основал учение монах Кукай после поездки в Китай в 806 году. Сингон базируется на сутрах Махавайрачана и Ваджрасикхара, которые, согласно традиции, содержат истинные слова Будды. Японские последователи Котодама верили, что сущность мира в мистической силе Тама. Овладев ею, человек получает способность воздействовать на мир. Отсюда представление о духовной силе древних молитв Норито, в которых строго запрещалось замещать слова или переставлять их местами, так как сила слова теряет энергию и может обратить молитву против просящего. Наравне с силой слова японцы верили в тайный смысл чисел Кадзудама. Каждое слово связано с числом, и каждое число со словом. Многие числа ассоциируются с божествами. К примеру, 369 по Кадзудама соответствует богине Аматерасу. Центральными цифрами мироздания считаются 1, 2, 3. 1 – небо, 2 – земля, 3 – человек. В Японии существует суеверие, связанное с цифрой 4. Так как иероглиф имеет схожий в произношении со словом «смерть» звук «си» – «щи», четверку обходят стороной. К примеру, в домах и отелях избегают подписывания в лифте четвертого этажа, вместо этого используют латинские буквы. Магия чисел важна при создании оберегов. Так как цифры связаны с богами, на бумажных амулетах могут записать как имя бога, к которому взывают, так и ассоциированное с ним число. Подобными амулетами люди украшали двери дома и алтари, где зажигали благовония. На удачу путнику подавали особую трапезу – рыбу тай-окунь на листах дерева тагасива. После трапезы человек покидал родные края, а лист тагасива вешали над дверью дома. По поверью, пока лист висит и его колышет ветер, путника оберегают высшие силы, и он обязательно вернется домой. Важная часть японского буддизма – искусство оригами, сложенная бумага. Красоту, скрытую в вещах, воплощал принцип мононоавары, печальное очарование вещей, о котором мы уже говорили в параграфе «Богиня горы Фудзи». С помощью оригами японцы воплотили главный принцип мононоавары – недолговечную красоту. Началось все со складывания сидэ – бумажных лент, которыми украшали деревянные жезлы гохэй или священные веревки симанава. В Японии существует 20 классических форм для складывания сидэ. Чем необычнее сложены амулеты, тем выше шанс привлечь в священное место ками. До сих пор в Японии практикуют складывание ката-сиро – 8 кукол из белой бумаги, которые размещают по всем 8 направлениям дома или храма для предотвращения несчастий. Также складывают гофу – бумажные амулеты и нога сибина – символ семейной гармонии, изображающий мужчину и женщину в бумажных кимоно на круглом ложе. Для изгнания злых духов и очищения храмов японцы продолжают использовать харамгуси – метелку из полосок белой бумаги. В целом роль бумаги в синто очень важна, и изделия из нее наделяются особым эзотерическим значением. В период Камакура оригами становится полноценным искусством, выйдя за пределы храмов. Аристократы и даже императоры обладали определенными навыками складывания бумажных фигур. Самураи же специально изучали это искусство, чтобы радовать и привлекать девушек. Со временем навык складывания оригами стал признаком изысканных манер и даже учености. У каждой фигуры и формы оригами имелся определенный посыл. Так, к примеру, записки в форме бабочки или журавля символизировали крепкую дружбу или доброе пожелание любимому человеку. В XI веке появилось целое направление оригами-записок, когда каждое письмо превращалось в произведение искусства. Оммёдо. Шаманизм и сикигами. Начиная с VI века в Японию стали проникать китайские магические учения, ряд практик и обрядов. Гадания, заклинания и даже методы изгнания демонов из человека – экзорцизм. К X веку в японском сознании уживались уже не только синтоистские верования в ками и духов предков, но и относительно новый пантеон буддийских божеств и учений. В Японии такое объединение знаний называли «оммёдо», то есть «путь светлого и темного начал». В Японии философия инь-ян претерпела ряд изменений под влиянием местных гадательных практик, уходящих корнями в японский шаманизм, а также традиции интерпретации необычных явлений. Как пишет Трубникова, в Китае необычные события связывали с правлением императора, тогда как в Японии такие знаки и предзнаменования с гневом местных богов. Надежда Николаевна Трубникова родилась в 1970 году. Доктор философских наук, специализируется в сфере изучения буддийской философской мысли и истории японской культуры. Мастеров оммёдо, занимавшихся геомантией, гаданием, составлением личных календарей, избавлением от порчи и болезней, экзорцизмом и другими практиками называли оммёдзи. Основоположником оммёдо эпохи Хэйян считается придворный оммёдзи Абэно Сэймэй, которого мы уже упоминали в параграфе Хэнге «Легенда об оборотнях». Популярность практик оммёдо связана с их главной целью – защитой. Своевременное распознавание дурных знаков, толкование снов и проведение гадательных обрядов перед важными событиями могли уберечь человека от бед или даже смерти. Практики оммёдо позволяли шаманам наблюдать и управлять защитными силами природы, что возвело их в ранг защитников государства, императорской семьи и общества в целом. Благодаря наблюдению за звездами и гаданиями выявлялись угрозы эпидемий, природных катаклизмов, пожаров и других бедствий, а также порчи, вызванной гневом умершего предка или беспокойного призрака. Сильна была вера в то, что причина болезней, голода, мора и иных природных катаклизмов в неупокоенных должным образом духах. К таковым относили души людей, умерших неестественной смертью, в путешествии вдали от дома, вследствие придворных интриг, мести, зависти и ревности или неправильно проведенного ритуала захоронения. Подобных мстительных юрей мы уже видели в главе 4. «Призраки и фантастические создания Японии». Особое место в практике оммёдо занимали ритуалы изгнания злых духов. Причину, а порой и имя вселившегося в человека духа или демона возможно было распознать через гадания, а затем подобрать правильный ритуал изгнания. Вера в одержимость злым духом известна японцам издревле. В синтоизме всегда существовали практики умилостивления духов предков и локальных ками. Порча или одержимость выражались в виде болезней, физических и душевных недугах. Мы уже встречали легенды и мифы, в которых герои избегали проклятия после убийства вредоносного йокая или духа. В практике оммёдо, если выяснилось, что причиной болезни стал гнев ками, проводили обряд умилостивления путем чтения сутр, подношений, ритуалов очищения и присвоения ками высокого чина. В услужении многих оммёдзи находились посыльные духи, сикигами, подобие духа. Если попытаться провести параллель со схожими образами в европейской культуре, то можно вспомнить фамильяров, волшебных духов в услужении у людей, практикующих магию. Фамильяры выполняли мелкие поручения, начиная с бытовых и заканчивая поддержкой во время колдовства, при этом обладали разумом, равным человеческому. В японской мифологии сикигами относились к низшей ступени демонического мира и часто не имели постоянного физического воплощения. Именно оммёдзи с помощью заклинаний превращали их в какой-либо предмет, животное или даже человека. Человеческие воплощения сикигами служили посланниками для передачи сообщений, а также могли использоваться как личные слуги для запрягания повозки, открытия ворот и выполнения других поручений. Если дух превращали в животное, то чаще всего в ворону, цаплю, сокола, пса или лисицу. Ценился определенный навык животного, например, умение летать у птиц. Оммёдзи обладал способностью превращать сикигами и в другие формы и неодушевленные предметы вокруг – листья растений, мелкие камни, бумагу и тому подобное. Вследствие того, что сикигами не имели конкретного физического воплощения, в японском искусстве множество описаний внешнего облика этих духов-помощников. Впервые сикигами изобразили на свитке Наки Фудоэнги «Летописи рыдающим Фудо» конца XIII века. Главным действующим лицом стал оммёдзи Абэно Сэймэй, которого окружили последователи и сикигами. Двоих сикигами изобразили маленькими чертями, при этом другие духи сидят перед ними в облике полуптиц-полузверей. Если сикигами во власти злонамеренного оммёдзи, он может проявлять и вредоносные свойства. К примеру, сикигами вселялся в зверей и людей и управлял ими. Подобное состояние можно отнести к одержимости, хотя обычные ритуалы такой дух не изгонят. В основном сикигами использовали в обрядах наведения порчи на врагов и соперников. Если оммёдзи подолгу оставлял дух без присмотра, сикигами действовал самостоятельно, и в редких случаях даже против хозяина. В сборнике «Удзисюи Моногатари», рассказы, собранные в Удзи, содержится описание дома знаменитого Омёдзи Абэно Сэйме в формате сплетни. Поговаривают, но Абэно прислуживают сразу несколько десятков сикигами. Невидимые силы отворяют ворота, запрягают повозку, опускают шторы и отвечают на вопросы прохожих, хотя никого во дворе не видно. Также говорят, что помимо дворовых сикигами, у Сэйме еще как минимум 12 прислужников с разными физическими воплощениями и свойствами. Рассказы, собранные в Удзи, сборник прозы Сэцува, включающий в себя легенды, сказки и предания. Предположительно, относится к первой половине XIII века. Имя автора остается неизвестно. В современной Японии образ сикигами имеет множество воплощений. В 21 веке в стране вспыхнул бум интереса к оккультизму. Интерес связан со сборником манги про Абэно Сэйме, основанный на романе Омёдзи, Баку Юмэ Макуры. Тема, поднятая мангакой, внезапно привлекла внимание аниматоров, художников и ученых, благодаря чему случился всплеск мотива Омёда в поп-культуре. Невозможно не вспомнить мангу Тайто Кубо «Блич». «Блич» — манга Тайто Кубо, выходившая с 2001 по 2016 год. Манга и одноименное аниме входят в тройку великих сёненов — «Наруто», «Блич», «One Piece», а также в список комиксов-бестселлеров в Японии и США. Первые эпизоды аниме начали выходить в 2004 году. Центральное место занимают сикигами — духи со сверхъестественными способностями, проживающие в отдельном мире — обществе душ. Практически все главные герои обладают нечеловеческими способностями, видят сикигами и борются с пустыми — душами людей, которые задержались после смерти на Земле дольше положенного, из-за чего обратились в демонических существ. Древние японцы верили в духов природы, местных божеств и культ предков, которых почитали и умилостивляли. Влияние буддизма добавило к их взглядам представление об аде с его страшными обитателями и наказаниями. В итоге большинство ритуалов в синтоизме и омёда придумали для умиротворения и борьбы со злыми духами, что в средние века стало всенародной необходимостью.